Но, глотнув ледяного воздуха, он лишь прохрипел чуть слышно. — Что же я буду теперь делать? Черт вас побери, Зигфрид, Гауптман Грубер! Ральф побрел обратно в лес. Рана, хоть и не тяжелая, но силы забрала, идти было до отчаяния трудно. Но Ральф твердо решил, надо запомнить место. Вдруг удастся когда-нибудь вернуться и узнать, что было в ящике, который штатские и эсэсовцы так тщательно запрятали под землей, у богом забытой деревни, из-за которого погиб его друг Зигфрид и потомственный вояка Гауптман Грубер. По дороге к месту, где его пытались зарезать, Ральф остановился у тела капитана и кое-как присыпал его снегом, а после присел рядом совсем ненадолго, чтобы отдохнуть. Он отпил немного водки из фляжки Зигфрида и почувствовал, что плачет. Слезы текли из глаз и почти тут же замерзали, превращаясь на щеках в тоненькие сосульки. Мюллер сожалел о гибели Грубера. Ему было до боли жалко Зигфрида, но сильнее всего он жалел себя, растерянного, раненого, одинокого, плачущего посреди безразличной и безжалостной русской зимы. Ральф не думал сейчас о том, что ни этот лес, ни это поле, ни та деревня за рощей, откуда все еще доносились выстрелы, ни населяющие ее жители не приглашали сюда ни его, ни Грубера, ни Зигфрида. Он не осознавал, что для хозяев этой земли мечтающий о баварских колбасках ефрейтор артиллерии был таким же непрошенным гостем, таким же чужаком, таким же лютым врагом, как и отдельные озверевшие от собственных преступлений эсэсовцы, сжигавшие в сараях жителей русских сел. Ральф вернулся к месту, где спрятан ящик. Яму глубиной около 2 метров они рыли 2,5 часа, преодолевая мерзлоту. Затем он и солдат СС тщательно закопали ящик, сверху насыпали целый сугроб. Мюллер отметил про себя, что место для захоронения выбрано странное и необычное. Очевидно было одно — выйти на след тайника случайно практически нереально. Разве что когда-нибудь через 300 лет на этом самом месте пройдет линия какого-нибудь метро. Действительно, ящик спрятали метрах в 500 от кладбища в молодом березняке, который никто не станет вырубать еще много лет, до проселочной дороги, лежащей под толстым слоем снега, от кромки леса нужно было пройти шагов 150. Место не отмечено естественными ориентирами, то есть найти его можно только имея точные координаты, либо строго по памяти. Место Ральф запомнил, равно как и все то, что сопровождало ритуал опускания ящика в яму. Да-да, иначе как ритуалом, происходившее на глазах у Мюллера, назвать было нельзя. Стоя в стороне от того самого места, Ральф видел, как гражданские почти синхронно совершили странные резкие движения руками, потом, придвинув с помощью майора ящик к краю ямы, обвязали его с 2 сторон веревками и начали медленно опускать, что-то бурча себе под нос. Что они говорили, Ральф не мог разобрать, но готов поклясться, это был либо очень плохой немецкий, либо иностранный язык. На торце ящика он различил надпись «Анненербе Вайзенфельд», а также табличку с незнакомыми знаками. А еще выше Мюллер увидел крест. Правда, несколько необычной формы, перекладина его была довольно резко скошена вправо. В надписи тоже присутствовал знак, похожий на этот крест, но там он скорее смахивал на букву «Т». Ничего подобного в своей жизни баварцу наблюдать раньше не доводилось. Он даже приоткрыл рот от удивления. «Может, они просто хоронят важного чина из СС?» — подумал было Ральф, но тут же отогнал эту догадку как бредовую. С другой стороны, происходящее и так было похоже на сон нездорового человека. Полчаса спустя он уже имел втрое больше оснований сомневаться в том, что бодрствует. Майор приказал ему и солдату засыпать яму землей, что они и сделали, причем солдат, похоже, знал, что происходит. И как раз в ту самую минуту, когда Ральф набрался смелости и решил заговорить с эсэсовцем, тот и ударил его штыком. И вот теперь Ральф сидел прямо на снегу у места, где зарыт ящик. Он вспомнил изображение креста, слово «Вайшенфельд», в котором угадал название баварского города, незнакомое слово «Анненербе», и еще еле различимые знаки вперемешку с буквами, из которых была составлена главная надпись на ящике, что-то вроде FHTMRMNM или HFIMMBRM, где некоторые буквы заменяли символы. Понятно, что они торопились и долго-то не думали, где спрятать ящик, — рассуждал про себя Ральф.